It swirls around in a bright environment that is rich and colorful. One of the most refined creations of the ocean is the pearl. The nature of its beauty is spawned from the single tear of a mermaid. See how the light is carefully encapsulated within many layers of ivory white. Once a pearl is fully grown, it has the ability to reflect the color of everyone's soul. Keep it tight, I'm gonna confide in you. I'm gonna find a reminder, there'll be time for that too. If you had первая танцевальная радиостанция России. Еще раз всех приветствую. И это прямая трансляция фестиваля Sensation The Ocean of Vibe из Санкт-Петербурга. Прямо из сердца Питера, из СКК. То, что происходит сейчас здесь, друзья, можно описать одним простым словом. Это очень и очень круто. И сегодня мы, естественно, общаемся с участниками фестиваля. И только что к нам просто, можно сказать, привели сюда диджея, который только что отыграл на главной арене фестиваля Sensation. Он был первым, он открыл сегодня фестиваль. Это Джером Исмаи. Hello. Hello. How are you feeling? I feel pretty good. Джером говорит, чувствую себя прекрасно. So, you're opening the Sensation tonight. How are you feeling? You're playing first. Is it okay for you? I think it was a pretty good opening, yeah. Он говорит, что ему очень понравилось, как он открыл сегодня фестиваль Sensation. Some question about your eyebrow. Did you cut your eyebrow? No. No? It looks like that you cut special your eyebrow for the party. Really? Да, я спросил Джерома, подстриг ли он брови сегодня. If I would do it, then I would paint it in white. Paint it in white, okay. Джером сказал, что он не стриг свои брови специально, хотя было очень похоже, но мы об этом еще узнаем. Вот рядом стоит диджей Фил, который немножко припоздал. Может быть, у него есть немножко вопросов. Фил, задай. Hello. Who are you? I'm Philip. Philip? Yes. Друзья, меня спросил Джером, ну как, Филипп, ты отлично себя чувствуешь? Я говорю, спасибо, Джером, давно не виделись. Джером, one question for you. Another question about my eyebrow? Maybe about your lips. Okay. Should I paint them white as well? Yeah. So, what was the last sensation that you played before today's sensation? That was in and Prague. Where? Prague 2 weeks ago. Я спросил, где играл Джером с моей последний раз на сенсейшне. В Праге 2 weeks ago, yes? Yeah. 2 недели назад. How it was? How many people? I didn't have the time to count them, but it was about 16,000. 16,000? You think so? Yeah, I think so. Okay. Что, Алексей? У меня очень важный вопрос. I have a very important question about the girls, Russian girls. Yes. Did you somebody... No? You mean in the hotel? You know? Maybe in the hotel, maybe some girls sitting the party just under started. The stage. Under the stage. Under the stage. Make you happy when you're playing. Did you mention how big the stage is? No, I never been there. Yeah. Я спросил Джерома, как у него обстоят дела с девушками. Может быть, он такой был счастливый. Может быть, одна из девушек сидела под сценой и делала ему хорошо. Он сказал, что это нереально, это невозможно, но в отеле его ждет прекрасная, красивая девушка. Okay, so what do you think about Russian boys? Well, I think the girls look much better. Ну, Филипп не смог сдержаться и спросил про мальчиков. Филипп, ты ему не нравишься, так что успокойся, все нормально. Мы можем продолжать прямую трансляцию. Это Sensation из Санкт-Петербурга. Джером Исмаи, thank you very much. Thank you very much. Hey, thank you, guys. Sensation. Прямая трансляция на рекорде. We'll be right back. Станция на Рекорде. Лучшие диджеи России и мира. Это Рекорд Клаб. Армин Ван Бюрен, Ферри Корстен, Диджей Фил, МС Жан и Диджей Рига, Диджей Нил, Алексей Ромео, Косинус, Али энд Фила, Фиеста, Гость, Леди Бакс, Мэтт Берри, Кефир, Лена Попова, Дэвид Гетта, Матис и Садко, Above and Beyond, Маркус Шульц, Пол Ван Дайк. Отобранная по крупицам сокровищница танцевальной музыки. Каждый день с 9 вечера в легендарном рекорд-клабе на Радио Рекорд. Страна не спит. Сенсейшн. Эксклюзивно на Рекорде. Первая танцевальная России Радио Рекорд. Здесь вместе с вами прямая трансляция из Питера, фестиваль Sensation. Я Алексей Цветков и великий, высокий диджей Фил, который стер поцелуй со щечки. Кто тебя поцеловал, Фил, скажи, пожалуйста. Ты лучше ответь на вопрос, почему же мы... Маша Малиновская его не в щечку целовала. Потому что мы говорили об активной и пассивной стороне. Это вот почему? Я думаю, что этот вопрос мы зададим нашему гостю, человеку, который приехал аж с самой Москвы сюда, специально посмотреть, что же такое фестиваль Sensation. Это... Митя Фомин у нас сегодня в гостях. Здравствуй, Митя. Доброй ночи уже, наверное, да? Уважаемые товарищи, я поздравляю всех нас с Днем России. Да, и действительно, ух уж, самый Москвы приехал. Самый Москвы посмотреть на White Sensation. Действительно, захватывающее зрелище, если касается, скажем, стороны, то я принимаю нейтральную сторону. Можно? Не пассивный, не актив, просто нейтральный. наблюдающее. Ну это пока, я думаю. Это называется вуайюризм в нормальных... Скоро начнутся танцы. Обниманцы, да? А вот там мы разберемся, чья сторона рулит. Мин, скажи, пожалуйста, а все-таки почему же на белых полотнах твоих одеяний есть все-таки черные пятна, да, вот три я вижу даже больших черных, и четвертая вокруг шеи, это вот... В связи с тем, что все-таки это торжество и праздник, на мне бабочка, а это всегда знак... А белые бабочки бывают, девочки? Белочки. Бывают. Сначала начинается белочка, да, потом пролетает белая бабочка сразу. Буквально через несколько секунд. Значит, белые бабочки бывают, но не сегодня, наверное, да? А штаны, ну, слушайте, что были черные штаны, потому что, слушайте, ну просто я очень практичный человек, я козерог, я не хочу, чтобы они стали, например, белые штаны стали черными под утро. Это у тебя в январе день рождения? Да. А у тебя когда? Нет, у меня у дочки. У моей дочки в январе тоже день рождения. Здорово. Митя, ну, огромное спасибо. К сожалению, сегодня мы не смогли, у нас не хватило денег, чтобы тебя пригласить, чтобы ты спел песню нам. Но я надеюсь, что ты отлично проведешь время в лаунже. Я уже это делаю, господа. Что ж, удачного отдыха, а мы продолжаем. White Sensation is over, is now on. Yes, out now, Sensation White на Радио Рекорд. Прямая трансляция. Фил, жги, давай, давай. Прямая трансляция. Sensation. Avicii, прямая трансляция на рекорде. Yeah. We'll be right back. Record Club to be Fiesta. С вами Нил. Record Club. Они делают праздник каждый день. С 9 вечера и до глубокой ночи. Слушай Record Club. Россия, это первое танцевальное радио Рекорд. Меня зовут DJ Phil. Мы ведем прямую трансляцию фестиваля Sensation The Ocean of Light. И у меня в гостях сейчас люди, которые сейчас делают очень странные движения руками. Хорошо, что вы, друзья, не видите. Андрей Бартеньев и Влад Лисовец. Два известнейших российских, может быть, нет. Два известнейших дизайнеров во вселенной. Так, да, боже мой. Говорим так. Привет, всем привет. Да, и с нами еще Саша Фролова, Акваэробика здесь. И мы находимся на прекрасной белой вечеринке. Ну, я даже не знаю, это, наверное, вечеринка. Да, вечеринка на 20 тысяч, все нормально. Массовая белая демонстрация. Всем привет, с вами Влад Лисовец. Прекрасное настроение, я надеюсь, у вас тоже. Мы зажигаем, отдыхаем. И в белом, конечно же, как все здесь. Мне кажется, да, Андрей, особенно Андрей бел сегодня. Да, моя белая... Эта челка еле вместилась в эту радиорубку. Мне пришлось ее спиной заталкивать. Нам сказали, что она надуваемая и сдуваемая. Абсолютно верно, конечно же. Да, она не гантельная, да, сдуваемая. Скажите, вы вот два представителя дизайнерской культуры. Представляете, абсолютно разные два. Ой, мне, я не знаю, я художник, Андрей Бартеньев, вот. Я все надуваю, сдуваю. А Лисовец, он Я стилизую, веду и так далее. Ну, в общем, я по своей питерскому обычаю назвал это все дизайном. И отлично. Ну, хорошо. Давайте. Вы все объединили. Да, одно. Я хорошо. Все объединил. Вы просто... Андрей, мы... Фролова наблюдатель. Да, тоже дизайнер. Да, дизайнер наблюдения. В общем, у нас... Ну, мы теперь с тобой практически одно целое. Вы знаете, я могу... На White Party, вот на этом белом сенсейшене. Чтоб челку белую. Понимаешь, сенсейшн сделал из нас с тобой дизайнером. Вот, смотри, я вот так... Вы просто сейчас все не видите, Андрей надел белую челку, но я-то теперь темненький, понимаешь, все, у меня это в прошлом. Ладно, хорошо. Да. А ты теперь вот под меня кусишь. Я под всех блондинок. Да. Экс-лисовец. Я просто могу сказать, дизайнеры настроения. Вот как вам сенсейшн? Вы, понятно, первый раз здесь? Как? Слушайте, я вообще потрясен. Вот я давайте потрясен. Только без общих фраз каких-то. Обалденно. Я думал, что ну там оденут эти мальчики и девочки и белые топики. Ну слушайте, ну они полностью белые. У них даже белое белье светится. Вон, посмотрите, вообще экраны впечатляют. Хочется, правда, пойти и пинков надавать вашему этому диджею, которого там в центре арены. За что, Андрей? За что? Не знаю, какие-то... Его зовут Авичи. Нет. Ну, причем... Какая прелесть. Для той части арены. Слушайте, нас в VIP-зону не туда посадили. Мы должны смотреть с другой стороны, где он без трусов. Вот, пожалуйста. Я что хочу сказать, что на самом деле я раньше это видел только по телевизору. Я в Амстердаме был на этом мероприятии, но был слегка не трезв, поэтому как-то так, как во сне. А сейчас я это, у меня такое дежавю. Да, наяву огромное количество людей, реально это очень приятно, когда столько людей в одном месте и у всех практически одинаковое настроение. А мое самое любимое – это надувные девушки над фонтанами. Их надули, они прям своими надувными головами прям над водой висят. Да, просто вы не представляете, что здесь происходит. На самом деле девушки с надувными головами, как любит Андрей Бартенев, вот они прям в его стиле. И периодически там включается фонтан, это как я люблю, чистые. А еще я люблю эти вот... мерцающие такие вот медузы. Магические медузы. Да. Друзья, но... На какое-то танцующее облако, и вот оно вокруг, и просто вот на седьмом небе. Причем хотим вам всем сказать, что мы не пили. Танцы кружатся, и это очень красиво. Ладно, Андрей, ну огромное вам спасибо. Вы теперь знаете, что если у вас вдруг какая-то будет проблема с профессией, вы всегда можете отправить резюме как дизайнеры. Конечно. Спасибо. Да, да. Спасибо. Все вам огромное. Ну а сейчас слово Алексею Цветкову. И... Спасибо, да, большое. Спасибо вам огромное, ребят. Одевай штаны, уже можно одеть, все нормально, все хорошо. И у нас постоянно прибывает сегодня огромное количество звезд. Приехало просто даже посмотреть на события, которые происходят. Сенсейшн. Напомню, это прямая трансляция на первой танцевальной радиостанции России. И прямо сейчас рядом со мной один из участников дуэта «Чая вдвоем» Денис Клявер. Ура, друзья мои. Я, во-первых, безумно рад за свой город, потому что Питер потрясающий, фантастический, красивый город. Все мы об этом знаем, теперь об этом узнал весь мир. Благодаря Сенсейшн в том числе. Спасибо Радио Рекорд. Потому что если не Радио Рекорд, только в Голландии был бы Сенсейшн, ёпарасеты. А мы бы простые русские парни, и питерские, и московские, и пермские, вологодские, владимирские, неважно, никогда бы не узнали об этой замечательной вечеринке. Фантастика, очень здорово. Главное, что все позитивно. Никаких наркотиков, несмотря на то, что, в принципе, рейв-культура всегда подразумевала под собой какое-то не вполне стандартное состояние. Но не Радио Рекорд ни в коем случае. Нет, ну, естественно. Нас, нет, я и говорю, что просто реальный позитив. Невозможно было приехать в родной город. Вот сегодня с трудом я купил билет на самолет, а мой партнер Стасик, он сегодня ехал на машине 15 часов из Москвы. Он здесь, кстати, сейчас? Он, к сожалению, поскольку всю ночь ехал, он сейчас спит. Да, передадим ему большой привет. Стасян, я за тебя выпью что-нибудь безалкогольное. Да, и я тоже, Стасян, выпью за тебя с удовольствием. И мы попросим диджея Фила еще раз снять штаны. Мне кажется, это будет круто. Но я выйду, можно? Я просто не могу на это смотреть. Уже, да. Крашеные яйца в белый цвет. Сегодня все-таки не Пасха. Вот. А Сенсейшн. Сенсейшн на всю страну, это здорово. Спасибо большое, очень рад. Еще раз спасибо, Радио Рекорд Forever. Денис Клявер, «Чай вдвоем», спасибо. Продолжаем. Это прямая трансляция Сенсейшн на Радио Рекорд. Fucking alcoholic.